Глава 5. Было далеко за полдень. Генри стоял у зарешеченного окна своей камеры, смотрел на улицу и ждал, когда же, наконец, лагуны Чирикви подует ветерок и хоть немножко охладит раскаленный воздух. Улица была пыльная и грязная, грязная потому, что со времени основания города, немало столетий назад, никто, кроме бродячих псов и отвратительных сарычей, которые даже и сейчас парили в небе и прыгали по отбросам, не очищал ее. Низкие, выбеленные звездкой дома из камня или обожженной глины превращали эту улицу в настоящее пекло. От белизны и пыли у Генри даже заломило глаза, и он уже собирался отойти от окошка, как вдруг заметил, что несколько оборванцев, дремавших в дверной амбразуре дома напротив, встрепенулись и с интересом стали смотреть куда-то вдоль улицы. Генри ничего не было видно, но до него доносился грохот, несшийся вскачь повозки. Затем в поле его зрения показался небольшой ветхий фургон, который мчала закусившая у дела лошадь. Седобородый и седовласый старец, сидевший на козлах, тщетно пытался удержать ее. Генри с улыбкой подивился тому, как еще не развалился ветхий фургон. Так его подбрасывало на глубоких выбоинах. Покосившиеся колеса еле держались на оси и вращались в разнобой. Но если фургон еще с грехом пополам держался, то как не разлетелась на куски ветхая упряжь, это уж, по мнению Генри, было просто чудом. Поравнявшись с окном, у которого стоял Генри, старик сделал еще одну отчаянную попытку остановить лошадь. Он приподнялся с козел и натянул вожжи. Одна вожжа оказалась гнилой и тут же лопнула. Возница повалился на сиденье. Оставшаяся в его руках вожжа натянулась, и лошадь, повинуясь ей, круто повернула вправо. Что произошло затем? Сломалось ли колесо, или сначала отскочило, а уж потом сломалось, Генри не мог разобрать. Одно было несомненно — фургон разлетелся на части. Старик упал и, протащившись по пыльной мостовой, но упрямо не выпуская из рук оставшуюся вожжу, заставил лошадь описать круг, и она, фыркая, стала мордой к нему. Когда он поднялся на ноги, вокруг уже собралась толпа, но любопытных быстро раскидали вправо и влево выскочившие из тюрьмы жандармы. Генри продолжал стоять у окна и с интересом, поистине удивительным для человека, которому осталось жить всего несколько часов, смотрел на разыгравшуюся перед ним сценку и прислушивался к долетавшим до него репликам. Старик дал жандармам подержать лошадь и, даже не стряхнув грязь и пыль с одежды, поспешно заковылял к фургону и принялся осматривать груз, состоявший из нескольких ящиков — большого и маленьких. Особенно заботился он о большом, даже попробовал приподнять его и, приподнимая, словно прислушивался. Тут один из жандармов окликнул его. Старик выпрямился и стал отвечать охотно и многословно. «Вы спрашиваете, кто я? Я старый человек, сеньоры, и живу далеко отсюда. Меня зовут Леопольдо Нарваес. Мать моя была немкой, да хранят все святые ее покой, зато отца звали Балтазар де Хисус и Сервальос и Нарваес, а его отец был доблестный генерал Нарваес, сражавшийся под началом самого великого Боливара». Боливар — один из вождей национально-освободительного движения в Америке. «А я теперь совсем пропал и даже домой не сумею добраться». Подстрекаемый вопросами, перемежавшимися с вежливыми выражениями сочувствия, в которых не бывает недостатка даже у самых жалких оборванцев, он несколько приободрился и с благодарностью продолжал свой рассказ. «Я приехал из Бокас-дель-Торо. Дорога заняла у меня 5 дней, пока я ничего не продал. Живу я в Колоне, и лучше было мне не выезжать оттуда. Но ведь даже и благородный Нарваес может стать странствующим торговцем, а торговец тоже должен жить. Разве не так, сеньоры? Теперь скажите, не знаете ли вы такого Томаса Ромеро, который живет в вашем прекрасном Сан-Антонио?»